Глава 5. Вся жизнь промелькнула перед глазами. Я даже искренне раскаялась во всех гадостях, что делала в детстве старшему брату, и пожелала здоровья недругам. Не поминайте лихом. Рука Рейва жгла через ткань рубашки, словно раскаленные угли, посылая сотни нервных мурашек по коже. Мы словно оба лишились зрения, а вместо него обострились слух, обоняние и чувствительность тела. Я чувствовала на себе пытливый взгляд и невероятно нервничала. Кулон этой ночью взял отгул, поэтому я испытывала всю гамму чувств по полной программе. Но что я сижу без дела? Нужно еще побороться, а то такое глубокое дыхание и крепкая хватка Рейва нас до добра точно не доведут. Лея, помни, нужно еще выкрутить хвост морской ведьме. Я змеей закрутилась в руках Арчи, пытаясь вырваться. Пусть парень даже что-то нащупал, скажу, что у меня ребра мягкие, что это я на вид худой, а так очень даже мягонький и упитанный. Утром ничего не докажет. Главное, чтобы сейчас не пустился за доказательствами в путешествие по моему телу. А то бы на этом и закончились приключения русалочки в мужской академии. Но Арчи держал мертвой хваткой. Такой только врагов душить. Вот липучий осьминог. Как бы я ни болталась в его руках, свободы так и не получила. Будто он держал меня еще сотни присосок. Градус подозрительности в темном коридоре академии зашкаливал. Лея, думай, голова два уха. Где у Арчи слабое место? И тут меня осенило. Маска. Я на ощупь протянула руку к лицу парня, зацепила край маски и силой рванула на себя. Магия заискрила, зашипела, но я все-таки сорвала ее и отбросила в сторону. Мне конец, поняла я, когда Рейв с шумом втянул в себя воздух, а потом просто разжал руки, и я полетела на пол. «Ай!» – вырвался из меня вскрик от боли. «Мой копчик!» А потом я услышала звук удаляющихся шагов, словно целительный бальзам для ушибленного места. Получилось! Враг повержен и сбегает с поля боя. Главное, Арчи дверь открыл в комнату, а тут уж я разберусь, тут уж я разживусь, тут уж я обустроюсь. Пусть подольше позлится, погуляет. Какая все-таки у него острая реакция на маску. Надо запомнить и применять время от времени. Я медленно встала, прислушалась и осторожно вошла в комнату. Закрыла дверь в абсолютной тишине и постаралась нащупать выключатель на стене. Ничего. Я и верх весь проверила, и низ стены. Про середину вообще молчу. Ничего похожего нет и в помине. Дошла до окна, раздвинула шторы и пустила лунный свет в помещение. Вот так-то лучше. А тут ничего, уютно. По крайней мере, кровати кажутся ну очень привлекательными и удобными. Какая моя? Я посмотрела на две по-спартански чистые тумбы, потом заметила под одной из кроватей тапки и бухнулась на ту, под которой ничего не было. Высокие худые шкафы жались по углам. Еще что-то темнело на стене, но было не разобрать. Глаза слипались. Я высушила волосы магией, вытянув излишнюю воду, сняла ботинки и забралась под одеяло. Пусть одежда и помнется за ночь, я с помощью горячего пара с утра все приведу в порядок и буду выглядеть с иголочки. Ох, какие широкие кровати! Загляденье! И кто говорил, что адепты живут в военных казематах и спят на койках. Да тут на такой кровати 3-4 парня положить можно. Братишка, вот вернусь, расскажу, какая она, студенческая жизнь магов суши. Или это только для богатеньких адептов из привилегированных семей? Ой, Лея, тебе какое дело? Мягко, хорошо, рядом никто не храпит. Злючка ушел дымить ненавистью на улицу. Все буквально располагает к хорошему отдыху и качественному сну. Этот Арчи настолько горяч нравом, что будет проветриваться до самого утра, а там уже и на учебу пора. Так что все складывается как нельзя лучше. Никто меня не увидит в образе девушки, а там уже морская ведьма вернет мне мужской облик. Я сладко потянулась, закопалась поглубже под одеялко, подвинулась к стеночке и сладко засопела. Ну, я надеюсь, что это именно так со стороны и выглядело. Вот только пробуждение было, ой, каким горьким. Я открыла глаза, чувствуя, как солнечные лучи ласкают кожу, нежно пробуждая ото сна, и увидела, что моя голова покоится на волосатой мужской груди. А, катастрофа! Мне еще никогда не хотелось заорать во все горло, чтобы даже папа на морском дне услышал и примчался спасать нерадивую дочь. Только морской бог знает, чего мне стоило сдержаться. А моя рука, она так по-хозяйски обнимала мужскую талию, будто я ночами только тем и занималась, что проводила в компании мужчин. Я отлепила щеку от кожи, что пахло разогретым песком и чем-то особенным, и подняла голову. Арчи Рейв со мной в одной постели спит беспробудным сном младенца. А я? Кто я сейчас? Лея или Лей? Девушка или парень? Наколдовала морская ведьма все назад или нет? Судя по тому, что паника быстро откатила, а в груди разливался совершенно нездоровый пофигизм, Дишая сейчас сходила с ума от беспокойства на морском дне вместо меня. Вот и ладненько. Вот и отлично. А теперь я аккуратненько отлеплю руку от талии Рейва, смогу отодвинуться, и станет понятно, в каком я обличье. Подумано, взято в дело. Вот только стоило мне убрать руку с живота, как глаза брюнета распахнулись, и наши взгляды встретились. Мы с Арчи разлетелись друг от друга в противоположные стороны, будто нас отшвырнуло друг от друга и прикололо, словно бабочек, к стене. Я стояла на той кровати, где и спала, а Рейв ускакал на другую и сейчас подпирал стену. «Ты сдурел, Лей!» — взревел Рейв после того, как понял, что сверлить меня глазами бесполезно. «Я делаю то же самое». Я осторожно посмотрела вниз. Фух, пронесло. Я в мужском обличье. Если, конечно, ведьма не подшутила в этот раз над лицом, хотя даже с более мягкими чертами лица и плоской грудью я смогу отстоять свою мужественность. «Ты что делаешь в моей кровати?» — орал на меня брюнет. «Я?» — едва не потеряла дар речи от такой наглости. «Ты сам глаза бы хоть умыл после ночных прогулок и смотрел, куда падаешь спать. Вон где твои тапки!» Я показала под кровать, на которой стоял Арчи, и тот заглянул под нее. Хорошо, в пылу ссоры не особо обратил внимание на слишком высокий тон голоса. Ведьма все-таки опять кое в чем подвела проныра. «Это тапки Норда. Забыл, наверное, при переезде». Из-под маски были прекрасно видны скривившиеся губы соседа по комнате. Брюнет недовольно скрестил руки на груди, будто защищал богатство королевства от преступников. Ну, прям футы-нуты. Но подождите-ка, значит, это я не разобралась до конца, где спать? А под этой тапок не было. Так что я и решил, что это моя. Это ты лучше посмотрел, куда падаешь. Чудом не раздавил. Попробовала низким голосом пояснить я, смотря как лицо Рейва все больше и больше искажает гримаса брезгливости. Маску так и хотелось увеличить и закрыть все лицо полностью. Но почему она его не портит? Даже обидно. «Смотреть? Сначала возмужай, чтоб тебя видно было, а потом говори!» Неожиданно взгляд Рейва озарился заинтригованностью и остановился на моей груди. По спине мгновенно потекли ручейки холодного пота. Пристальный взгляд прощупывал, подмечал детали, прикидывал. Арчи даже на правую руку свою посмотрел, явно вспоминал вчерашнюю мягкость в руке. Айщ! Нужно срочно развеять сомнения. Я расстегнула верхнюю пуговицу, мало, ничего не понятно. Потом еще одну и еще, делая вид, что жарко. Даже подула в открывшийся вырез и ткань подергала от тела. Сама искоса поглядывала. Увидел доказательство удали молодецкой или надо еще одну пуговичку расстегнуть? И только я коснулась черного кругляша, как Арчи тихо и очень напряженно спросил. «Ты что делаешь, а?» И столько предупреждений в голосе было, что мне тут же стало холодно. А еще голодно. А когда завтрак? Перед занятиями или после? Где взять учебники? А нормальную форму? Пробасила я. Рейв окинул взглядом, который словно зашвырнул меня на льдину в Северном море, подошел к шкафу, стянул рывком черные штаны, в которых спал, и я вскрикнула от неожиданности и быстро отвернулась. Птички там за окном, веточки, листочки. Через минуту дверь с грохотом закрылась, а я села на кровать, думая о том, что мне будет здесь не просто нелегко, мне будет безумно сложно. В дверь постучали. Вежливо так, тактично. Буквально два стука. Это точно не мой сосед. За дверью оказался заспанный и жутко злой мужчина. Всклокоченные волосы напоминали собой водоросли, что сорвали с рифа и выкинули на берег под палящее солнце. Кожа на лице была вся испещрена морщинами, а красные сосуды в глазах и мешки под глазами не добавляли облику дружелюбия. «На!» В руках этого воплощения приветствия высилась стопка вещей. «Это два комплекта формы. Белье я еще вчера поменял. Еще раз придешь после отбоя, я тебе шею сверну». «Вот тебе на!» «Понятно», — спросил мужчина, сведя брови в одну недовольную дугу. «Ясно. А как вас зовут?» «Меня?» — немного удивился мужчина и задумался. «Давно не интересовались моим именем. Разве не видно, кто я? Не слышал обо мне?» Мужчина отошел назад и показал пальцами вниз на свою ногу. Точнее, на деревянные ноги, что с помощью магии достаточно ловко сгибались. Этот мужчина словно выставлял их на показ. Был в ярко-красных шортах. Точно мимо не пройдешь. А вот верх приличный, форменная рубашечка, пусть и помятая. Я молча подняла сочувственный взгляд, но ждала представления. Не дождалась. «Меня зовут Лей Сих». «Хм, правда не знаешь обо мне? О безногом моряке?» «Правда», — замотал я головой. «Тогда зови меня Азго. Я комендант общежития мам», — гордо заявил мужчина, вытянувшись по струнке. «Хорошо. Приятно познакомиться, господин Азго, и спасибо за форму». Лицо коменданта вытянулось от удивления и недоверия, а потом он весело хмыкнул, развернулся, выдал пару лихих па ногами на месте и указал на меня пальцем. «Но так и знай, что для других я безногий бро. Мы с тобой подружимся, малец. Кстати, терпеть не могу твоего соседа, так и знай. За него не проси». «Я тоже». Поддержала я необычного нового знакомого и смотрела, как, приплясывая, он пошел дальше по коридору, громко советуя. «Ты третий курс факультета обороны и нападения. Через час первая пара, потом завтрак в столовой. Не пропускай, а то будешь голодным до обеда. И не ври повару, у нас очень злопамятный дух кухни». Ох, поздно. Я уже наврала с три короба и получила вздутие живота. Один из адептов неожиданно открыл дверь и высунул голову на шум. Заметил коменданта и тотчас нырнул обратно, захлопнув ее поскорей. «Орфин, опять бардак в комнате!» И за дверью раздался жуткий звук поломанных вещей. «Безногий бро!» – застонал адепт за перегородкой, но так и не высунулся. «Не надо! Открой дверь!» – приказал строгим голосом комендант. И дверь с плаксивым скрипом открылась на несколько пальцев. Щелочка. Комендант сделал пас рукой, и веник с деловым видом залетел внутрь и, судя по звуку, стал гонять не только пыль, но и адептов. Телекинез. Комендант – маг разума, поняла я. Интересно, почему тогда не отправил просто вещи ко мне? Хотел взглянуть на новенького? Я медленно закрыла дверь, чувствуя, что от этой академии у меня в глазах солнечные зайчики пляшут. Целитель на колесиках, обидчивый дух кухни и комендант, способный подвесить адептов к потолку одной силы мысли. Ай, красота! Я вернулась в комнату и рассмотрела все уже при утреннем свете. Заметила абсолютно новенький рюкзак с этикеткой и моим именем, а в нем... Нашла коробочку с ручками, которыми пользуются на суше, и книги. Отлично, ну хоть что-то само летит мне в руки. а то выгрызай себе дорогу, толкайся локтями, ползи, плыви, лети. Я уже подумала было, что для получения учебных пособий мне предстоит еще одно испытание от ректора на выносливость и смелость. Но тут меня ждал приятный сюрприз. Однажды старший брат принес земные книги, и мы долго рассматривали диковинную вещь на берегу, чтобы не намочить. Уж не знаю, где этот проныра нашел фолиант, но тогда это казалось таким удивительным, что мы несколько часов провели за листанием красочных тонких страниц. На морском дне все знания хранятся в магических книгах, и они отличаются от земных и текстурой, и толщиной, скорее напоминая дощечки с двигающимися картинками. Сейчас же книги в моих руках пахли очень необычно и приятно, обложки отливали глянцем, а листы пленили новизной и пахли краской. Я переоделась в новую форму по размеру, и та села идеально, магически принимая форму тела. Ботинки тоже тут же подстроились под ногу, и я покосилась на свою старую гигантскую форму. Ага, значит, я по особой почести спасителя под подозрением в том ужасе ходила. Ну, ректор, ну, очаровашка. Не хотел переводить магию на чужаков? Хозяйственный мужик, домовитый. Я закинула рюкзак на плечи, поправила короткую мальчишескую стрижку пятерней и покосилась на свое лицо. Более грубые черты лица не изменяли до неузнаваемости, но делали меня мужественной. Тьфу, даже смотреться в отражении не хотелось. Где мои чудесные волосы? А фигура? Я потрогала невидимый кулон и вздохнула с надеждой, что у ведьмы больше ничего сбоить не будет. Я готова к учебе в академии, вот только готова ли та ко мне? Первым делом предстояло выяснить, кто хозяин заветного артефакта. Что-то мне подсказывало, что он может быть перед самым носом у неуязвимого соседа. Эта вещь должна быть всегда при нем, чтобы оберегать, давать силу. Не маска ли это? Морской целитель по секрету шепнул, что при смертельной опасности для хозяина этот артефакт должен проявить себя. Вот только как? Засветиться? Зашипеть? Запеть акапелла? Ну, это я шучу, конечно. Иначе так и вижу перед глазами эту картину. Поющая от ужаса маска и выпученные от удивления глаза брюнета. Вчера представляла ли я для Арчи смертельную опасность? Может, парень был на грани сердечного приступа, когда нащупал мою грудь? Именно поэтому маска затрещала магией. Лея, хватит издеваться над Арчи даже в уме, одернула я свой язвительный внутренний голос. Иди на учебу и вычисляй самых богатеньких адептов и присмотрись к ним хорошенько. К Рейву всегда пристать успеешь. Ох, и раздразнил брюнет мою фантазию. Как вспомню свое пробуждение, так... Эх, а спалось-то, что самое интересное, просто прекрасно. Я вышла из общежития, влилась в поток адептов, спешащих во второй корпус, и понадеялась, что тут мне кто-нибудь поможет сориентироваться, куда же идти. «Собрался с первокурсниками учиться?» Кто-то остановил меня за ручку рюкзака, потянув назад. Я резко обернулась и посмотрела прямиком в подозрительно сощуренные глаза эмпата, что этот крит вечно меня хватает. То руки, то рюкзак. Ах, точно, прощупать, наверное, хочет, а не выходит. Хе-хе, доброе утро. Я привыкла быть вежливой, а вот за голосом следить забыла, поэтому приветствие звучало звонко и по-девичьи. Блондин даже ручку рюкзака от неожиданности выпустил. «У меня голос ломается», — пробасила я. «До сих пор?» Крит с недоверием окинул меня взглядом с головы до ног. «Я гений, ускоренно постигаю науку», — высокопарно заявила я, решив, что лучше мне держаться от эмпата подальше, прослыть задавакой и изучать издалека, иначе он очень быстро изучит меня, причем досконально, чую. И так то и дело препарирует взглядом. Еще один сбой у ведьмы в присутствии эмпата, и плакала моя миссия по спасению мамочки. Этот хмык был просто верхом сомнения Крида, но я осталась невозмутима. Где учится третий курс факультета обороны и нападения? Самым беспечным лицом я говорила максимально низко. Блондин развернулся, бросив: «За мной, новенький!» И пошел вперед, рассекая море первокурсников, словно корабль волны. Хитрюга! Не оставил мне варианта отказаться, если я хочу добраться до класса. Ну что ж, ничего, я могу держаться на расстоянии и следовать за ним, словно корабль за путеводной звездой. Студенты с открытыми ртами провожали нас взглядами, шепчась между собой. Кое-что долетало и до моих ушей. «Это тот самый ледышка?» «Он разговаривает?» «Мне не показалось». «Да, точно. Видел, как он схватил того парня за рюкзак?» Я даже обернулась и посмотрела с укором. «Потише сплетничать можете? Не в курсе, что вас слышно?» Ничего не могла с собой поделать. Ненавижу несправедливость и невоспитанность. «Да какая разница? Он все равно все знает!» Фыркнули мне в ответ взорвавшиеся первокурсники и снова с трепетом посмотрели в спину блондину. «Говорим мы или думаем, все равно не скрыть!» И так синхронно поежились, будто на них разум табун мурашек напал. А эмпат встал, как вкопанный. «Идем», — потребовал он возмутительно командным тоном. Я догнала Крида и пошла рядом, бурча: «Даже если ты раздражен из-за них, не надо срываться на мне». Эмпат даже споткнулся и снова остановился, с удивлением глядя на меня. И ни слова, вот ни словечко не говорил, только смотрел, смотрел, будто пытался залезть мне в мозг, а потом вдруг спросил: «Да что с тобой не так? Я все не пойму». Меня спасло только бегство. Позорное, беспринципное и совершенно бессовестное. И я уже почти ликовала от радости, что удачно избежала неприятностей, как у меня в голове раздалось издевательское: «Четвертый корпус, 109-й кабинет». Я даже подпрыгнула от удивления, обернулась и укоризненно посмотрела на эмпата. Тот стоял, сложа руки на груди, а адепты огибали его по дуге, словно заразного, оставляя свободное пространство вокруг. «Кто-нибудь говорил у вас в голове?» До этого момента подобной чести удостаивалась только я и думала, что соседей быть не должно. И это жутко пугало. Крит забрался в мое сознание. Надолго? Может, читать мысли или только говорить? Что это было? Блондин так провокационно смотрел в ответ, что мне мгновенно расхотелось задавать вопросы. Адрес знаю, так вот и направлюсь прямехонькой дорожкой. Завертела головой по сторонам, увидела на здании в отдалении большую цифру 4 и припустила грациозным адептом по дороге знаний. Вбежала на крыльцо, залетела в фойе и быстро разобралась в удобной системе навигации. Ага, значит, первый этаж, правое крыло, мне туда. Шу-шу-шу. Мелкий? Это третий курс? Здесь же только наш поток учится, да? Долетела до моих чутких ушей. А, это тот самый. Шу-шу-шу. Водник. На самом деле, если сравнивать меня с магами суши, я бы согласилась с каждым словом и даже сама своему образу сочувствовала бы. Адепты мам были настоящими громилами по сравнению со мной, а темно-синяя форма сидела на их широких плечах просто отпадно, не то что на моих худых, похожих на вешалку в шкафу, на которую я повесила сегодня запасную форму. Честно говоря, я даже засмотрелась на парочку особо привлекательных ребят. Вот только они такой живой интерес к себе не поняли, зато быстро привели меня в чувство непонимающими взглядами. Эх, видели бы вы меня девушкой, челюсти бы от пола не отлепили, размечталась я, хитро улыбаясь. Лея, контролируй себя, тоже мне акула в бассейне с мясом. Смотри, как бы сама не стала единственным куском мяса на целый бассейн акул. Новенький! Огромное лапище опустилось мне на плечо, а зычный бас заставил поморщиться. Я подняла глаза и уловила отчетливый запах неприятностей. Они именно так и выглядели. Охочий до издевательств взгляд главного оболтуса и верная ему компания двух друзей рядом. Мне явно повезло напороться на местную шайку, и их шальные взгляды сулили мне увлекательные развлечения на мягкое место. Несмотря на то, что я была принцессой, я никогда не отличалась светскими манерами, нежной речью и кротким нравом. Поэтому не раз была в подобных ситуациях и знала, ни на секунду нельзя показывать слабость. Не зря морская ведьма слышала обо мне, как о принцессе Аторве Лее. «Лей сих!» – представилась я. Педагог по дипломатическим отношениям всегда говорил, что чем ближе враг узнает тебя, тем сложнее ему будет организовать тебе проблемы. Я должна сначала попытаться решить дело миром. «На кой мне твое имя?» Главный задира был полноват. Оттуда, думается мне, и растут все его проблемы с самооценкой, которую он пытается повысить за счет прихлебателей и издевательств над слабыми. Угадайте, кто сейчас в академии самая сладкая мишень для этого дела? Правильно, я. И ведь уверена, ректор не вмешается, только ручки потрет в надежде, что я побыстрее отсюда сбегу. Вот только не на ту напали. «Схватите его!» Пока я тут распиналась в мыслях, злодеи устали ждать, схватили меня за ноги, перевернули вверх тормашками и потащили в сторону туалета. «Окунем-ка в унитаз! Вы же не серьезно, ребята?» Не на шутку удивилась я. «Ха-ха! Еще как серьезно! А ты что думал, посвящение в адепты пропустишь? Перескачешь козликом на третий курс?» Продолжали хохотать и измываться они, периодически меня встряхивая. Кровь прилила к голове так, что звук захлопываемой двери в уборную отозвался в висках болью. «Готов, сих! Смотри, я даже запомнил твою фамилию!» — говорил главный, открывая кабинку и указывая на унитаз. «Ну что, ребят, покажем, как задирать нос и проходить мимо старших, мимо экзаменов, мимо 2 лет!» И двое понесли меня к белому творению невиданного мастера.